спрашивает своего хозяина: «Что это за старик?» Хозяин говорит: «Это большой человек. Он первый джигит был. Он много русских побил. Богатый был. У него было 3 жены и 8 сынов. Все жили в одной деревне. Пришли русские, разорили деревню и 7 сыновей убили. Один сын остался и передался русским. Старик поехал и сам передался русским. Пожил у них 3 месяца. Нашел там своего сына. Сам убил его и бежал. С тех пор он бросил воевать. Пошел в Мекку Богу молиться. От этого у него челма. Кто в Мекке был, тот называется хаджи и челму надевает. Не любит он вашего брата. Он велит тебя убить. Да мне нельзя убить. Я за тебя деньги заплатил. Да я тебя, Иван, полюбил. Я тебя не то что убить. Я бы тебя и выпускать не стал, кабы слова не дал». Смеется, сам приговаривает по-русски: «Твоя, Иван, хорош, моя, Абдул, хорош». А особенно полюбила Жилина дочка хозяина, девочка Дина. И однажды подошла она к его яме, а после неудачного побега их держали уже в яме. Присела на корточки, коленки выше головы торчат, свесилась, манисты висят, болтаются над ямой. Он стал бросать ей игрушки, которые наделал для нее, сидя в яме. «Не надо», — говорит, помолчала и посидела, и говорит: «Иван, тебя убить хотят». Сама себе рукой на шею показывает. «Кто убить хочет?» «Отец, ему старики велят, а мне тебя жалко». Глава 3. Вообще не знаю другого русского писателя, кто бы так, как Толстой, понимал и чувствовал Кавказ, особенные черты быта, особый склад личности горцев. А люди, всю жизнь живущие в горах, даже разных национальностей, имеют общие черты. Суровый быт их определяет. Напомню еще раз удивительно простые слова, которыми сообщает нам Толстой. «На Кавказе тогда война была». Написать просто. Это самое трудное. И вся повесть «Кавказский пленник» написана именно так, что она понятна даже тому, кто первый раз в жизни взял книжку в руки. Толстой не смущается тем, чтобы употребить просторечный оборот. Например, «шарит по нем» вместо «по нему». Будто о том, как Россия завоевывала Северный Кавказ, сегодняшние Чечня и Дагестан, рассказывает человек не очень-то образованный. Там воевали русские офицеры. И Толстой сумел увидеть все происходящее взглядом писателя, который одинаково хорошо понимал совсем разных людей, в том числе и людей разных наций, не только русских. Он умел чувствовать за всех и горевать обо всем сразу. В повести дальше очень трогательные картины. Как Костылин, мужчина грузный, пухлый, из-за которого один раз уже не удался побег, отказывается от второй попытки. «Нет», — говорит, — «уж мне, видно, отсюда не выйти. Куда я пойду, когда и поворотиться сил нет? Ну, так прощай, не поминай лихом», — поцеловался с Костылиным. А Жилину помогает местная девочка Дина. Тайком, конечно, от старших. Принесла длинный шест. Он по нему выбрался из глубокой ямы. А Костылин так и остался в ней. Но надо же еще колодку с ноги снять. 2 таких тяжелых бруса, соединенных кольцами и замком. Каторжникам в России тоже надевали такие. Потому их называли долго колодниками. Колодников — звонкие цепи. Взметают дорожную пыль. Пелось в старинной песне. Взял камень в острый, стал замок с колодки выворачивать. А замок крепкий, никак не собьет. Прибежала Дина, взяла камень и говорит: «Дай я». Села на коленочки, начала выворачивать. Да ручонки тонкие, как прутики. Ничего силы нет. Бросила камень, заплакала.